Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Сидя в роскошном кресле в своей спальне, Атарашики отдыхала. Уже пара часов, как последний гость покинул поместье, и она могла позволить себе расслабиться. Если бы это еще было не поместье в Такусиме, было бы совсем здорово. Все-таки слишком много ударов судьбы она приняла именно здесь, чтобы любить это место. Слишком много. Прикрыв на мгновение глаза, Атарашики постаралась выкинуть из головы воспоминания и насладиться крепким английским чаем, что принесла служанка пару минут назад. К демонам прошлое, надо думать о будущем. Война с тойотами окончена. Ее род вновь доказал, что они сильные и могут выигрывать не только за счет наемников и денег простолюдинского альянса, да еще и у каких-то там малайцев. Аматеру победили дома, клан, за две недели, добились от тойотами полной капитуляции. Хотела бы она сейчас поглумиться над кентой, но, увы, гордость не позволяет позвонить первой. Ко всему прочему, Синдзи наконец показал всем этим чванливым аристократишкам, чего стоит. Сделано это было руками тойотами, выложивших в сеть записи своих поражений, что помогло финансистам Аматеру заработать на биржах еще немного денег. Сделав глоток чая, Атарашики расслабленно улыбнулась. Правда, ненадолго. Взгляд упал на зеркало, которое служило ей с самого детства. Именно у него она сидела, когда в комнату ворвалась старшая сестра и заявила, что сваливает отсюда. Плач, истерика, просьбы простить. Да уж, тот вечер был сильным ударом по тогдашней Атарашики. Что ее ждет, она поняла сразу, но все, что ей оставалось, это держать лицо и успокаивать сестру, которая сама и заварила кашу. А ведь у Атарашики тоже был жених, и она его любила, что в среде аристократов не то чтобы частое явление. В итоге Азуна ушла к своему простолюдину сразу после блокировки Камантаку, а Атарашики объявили, что у нее новый жених, ее собственный брат. К факту инцеста Атарашики относилась никак. Гены столь древних аристократов, как Аматеру, могли выдержать не одно поколение подобных связей. Печалило ее другое: прежний жених уплыл воевать в Индию и, как позже стало известно, там и сгинул. Еще один удар. Жизнь вообще не особо щадила ее. Встав из кресла и не забыв захватить кружку с чаем, Атарашики подошла к туалетному столику. Постояла, села на стул, сделала глоток чая и, поставив кружку на столик, уставилась на свое отражение в зеркале. «Сдаешь, старушка», — произнесла она тихо. «Старость никого не щадит, даже сильных пользователей Бахира. Еще лет 10, край 15, и все. Но этого ей хватит, чтобы воспитать детей Синдзи, вложить в них принципы Аматеру. Синдзи этим принципам соответствует, тут ей повезло, только вот нет у нее уверенности в том, что мальчишка умеет воспитывать детей. Она успела воспитать многих». На этой мысли Атарашики прикрыла глаза. Воспитать та воспитала, но и похоронить успела абсолютно всех. Последним стал Исао. Сидя на этом самом месте, она узнала о его смерти. Боги, за что? Что она сделала не так? Резко открыв глаза, Атарашики поднялась со стула. Как же она не любит этот дом и эту комнату, но гордость не позволяла ей выбрать другое место для спальни. Хватит уже того, что она дала слабину, когда переехала в окрестности Токио. Прошлое должно остаться в прошлом, она не имеет права жить им, даже настоящим жить не имеет права, только будущее, только ради него. Она выдержит, вырвет у смерти лишние пару лет, но воспитает внуков, или правнуков, тут с какой стороны посмотреть. Поджав губы, Атарашики пересекла комнату и остановилась у стенного шкафа. Будущее, увы, но порой прошлое достает тебя и в будущем. Помимо книг в шкафу находилось и несколько фотоальбомов, один из которых Атарашики достала. Открыла, перелистнула несколько страниц. Взгляд остановился на фотокарточке старшей сестры, которая держала за руку маленькую Атарашики. Собственно, и Азуне на фото было не сильно много лет. «Как же ты так?» – прошептала она. Ее глупая старшая сестра. Она всегда была себе на уме, а еще гордой. Слишком гордой даже для Аматеру. Но убежать из рода к простолюдину, такого никто не мог предположить. Атарашики позже спрашивала отца, и тот прямо и без двусмысленности рассказал ей, что Азуна даже не пыталась привести своего мужчину в род. Не факт, что его бы приняли, все-таки у тех, кто высоко сидит, тоже полно ограничений, но хотя бы попытаться она могла. Но нет, Азуна просто сбежала из рода. Ее поступок поднял настоящую бурю в роду и небольшой шторм в стране. Тем не менее, Оставлять на произвол судьбы родную кровь они не стали, по возможности обеспечив девушке незаметную помощь и опеку. Азуна знала об этом и не была против, все-таки она привыкла к определенному уровню комфорта, который ее муж обеспечить не мог. Умная, хоть и глупая сестра, и ведь все налаживалось. С Атарашики она и не прекращала общение, а уже через год после ухода Азуна перестала рычать, когда при ней заходила речь об отце. Еще немного, еще пара лет, и ее можно было бы вернуть в род. Но случилась та авария. В те времена вообще автомобилей мало было, а уж аварий с участием автомобиля и трамвая. С одной единственной жертвой, которой стал ее муж, Азуна была взбешена. Сестра была на 100% уверена, что аварию подстроили Аматеру, просто чтобы поторопить ее с возвращением, заодно устраняя фактор, который сдерживал ее от подобного шага. Досталось тогда всем, всем, до кого она смогла добраться. На отца она вообще напала, используя Бахир. На Атарашики просто накричала, обвиняя во всех смертных грехах, после чего уехала из страны, оборвала все связи. Вот так просто, глупо и банально она окончательно потеряла сестру. Слишком гордая, слишком глупая. Позже, когда у нее появился доступ ко всем секретам рода, Атарашики потратила много времени, чтобы найти все, что было в архиве на данную тему. Хоть одно упоминание о причастности ее рода к автокатастрофе. А нашла лишь данные о расследовании инцидента. Аматеру тоже хотели узнать, причастен ли кто-то к смерти мужа Азуны. Но так ничего и не выяснили. Выходило так, что это был обычный несчастный случай. Тот самый, от которого не застрахован никто. А ведь фанатичная уверенность Азуны в своей правоте почти убедила Атарашики, что Аматеру действительно причастны к случившемуся. А потом были десятилетия, наполненные рутиной, редкими счастливыми моментами и большим количеством бед. На ее глазах род умирал. Количество Аматеру уже очень давно не было большим, особенно последние лет 200. То призыв Мэйдзи, то две японо-индийские войны, то Вторая мировая. Жизнь вообще штука опасная, но для аристократов, чтобы там не думали простолюдины, она опасна вдвойне. Так что членов рода давно уже было не слишком много, но стать свидетелем того, как умирают и те, кто есть, муж, дети, внуки, остальная родня, дошло до того, что она решила найти свою блудную сестру, у которой наверняка должны быть дети, и если они от простолюдина, то она была готова принять их, вернуть в род. Но нет, все, что она нашла, это свидетельство о смерти сестры, сильное истощение и смерть от голода. Посторонний наверняка бы заподозрил неладное, но Атарашики знала, Азуна слишком гордая, и как раз с ней такое могло произойти. Атарашики вздохнула, закрыв фотоальбом и положив его на подоконник, к которому подошла, пока предавалась воспоминаниям, отправилась переодеваться и готовиться ко сну. Прошлое надо оставить в прошлом. Да, это были сложные времена, но сейчас все изменилось. Рот вновь поднимает голову, и она должна всеми силами способствовать этому. Прикрыть Тылсингзи, который уничтожит хигов, убивших Азуну, использовавших самым непристойным образом и убивших. Такому нет прощения, за такое полагается лишь одно. Глава 1. Решайте сами, миф это или реальность. Именно так заканчивалась огромная статья в американской газете. И вроде не обвинили во лжи, но вся статья была пронизана именно этой идеей. Впрочем, подкопаться не получится. Автор данного опуса весьма грамотно обходит острые моменты, как, собственно, и все остальные, кто освещает данную тему. Разве что японские СМИ трубят о том, насколько крутые Аматеру, но их понять можно, они буквально в шаговой доступности от нас. Здесь и сейчас нам и правда хватит одного звонка, чтобы создать огромные проблемы кому угодно из их братьев. Раньше это была фигура речи, и телодвижений пришлось бы делать гораздо больше. Но сейчас, а вот в интернете, в отличие от официальных СМИ, творился настоящий хаос. И если в той же Японии все было вполне однозначно и в нашу пользу, то вот мир в целом свою позицию еще не сформировал. Там было все, от преклонения до ненависти. Особенно индусы старались нас очернить. Но там все понятно, у Японии с этой страной уже давно отношения хреновые, причем индийские простолюдины японцев ненавидят как бы не больше, чем их аристократы. А тут нате вам, патриарх, равный по силе мастеру, то есть лет через 40 можно ждать очередное большое вторжение только уже с кучей виртуозов на стороне Японии. Прямо сейчас в сети идут баталии между индийцами и японцами, и все стремительно скатываются в религиозные войны. Одни говорят, что Вишну говно, другие, что Аматерасу молодая шлюха. Тихонько хмыкнув своим мыслям, перевернул газетную страницу. Синдзи окликнула меня от Арашики. Посмотрел я на нее. «Ты сюда завтракать пришел или газеты читать?» — спросила она, окинув взглядом столовую, в которой мы все собрались, хмыкнул. «Пожалуй, завтракать», — произнес я, после чего сложил газету и положил ее на край стола. «Что там о нас иностранцы пишут?» — спросил Казуки. Спросил явно просто так, без особой заинтересованности. В данный момент тарелка с едой занимала его гораздо больше, чем Вашингтон-Пост, что и все остальные. Пожал я плечом, беря в руку палочки для еды. Всеми силами намекают на то, что я аферист и слабак. Иностранцы, поморщилась от Арашики. Причем использовала сокращенную форму этого слова, гайдзин, что является легкой формой оскорбления. Не просто человек из другой страны, а человек извне. Из чего именно, догадывайтесь сами. Ой, да брось, усмехнулся я. Они просто отрабатывают повестку. Все так делают. После чего закинул в рот кусочек рыбы. «Ты World Inside читал?» — хмыкнула она. «По-твоему, они тоже повестку отрабатывают?» World Inside — английская и, пожалуй, самая авторитетная газета в мире, принадлежащая аристократам и для аристократов пишущаяся. Эти да, за репутацией следят. Если совсем уж не хочется кого-то хвалить, они просто пишут коротенькую статью, в которой просто сообщают о том или ином событии. «Вот здесь», — указал я на Вашингтон-Пост, — «нас пытаются с грязью смешать, насколько это возможно при нашем статусе, а World Insight пытаются анализировать ситуацию в свете известных им фактов. Не их вина, что патриарх, равный мастеру, даже звучит как сказка, а достоверной информации, помимо видео в сети, у Аркуров нет. Аркуры, если что, это имперский род Англии и владельцы World Insight. Забавные, кстати, ребята, будучи государственной аристократией, веками умудряются оставаться нейтралами вообще ко всем, в то время как французские аркуры – ярые патриоты. И да, бывает и такое, один род, одно камонтаку, но живут и подчиняются разным странам. Причем о какой-то вражде между ветвями этого рода я не слышал. Я даже так скажу, именно этим, отсутствием вражды, аркуры и знамениты. Разные ветви одного рода в мире хоть и редкость, но бывает, однако только аркуры нормально относятся друг к другу. Как скажешь. Произнесла она чуть раздраженно, давая понять, что не согласна с моими выводами. Казуки в наш разговор не лез, хоть и слушал внимательно. Эрни и Рахи на международную политику было плевать, они о чем-то своем шушукались, а я даже пожимать плечами не стал. Предвзятость от Арашики к иностранцам – давно известный факт. Первую половину дня я сидел в кабинете практически безвылазно, разбираясь с неотложными делами, большая часть которых так или иначе была связана с обнародованием моих сил. Дела мелкие, но важные. Тут и пиар-отдел, и репортерша Камацуая, и финансовый отдел, и секретариат, и разведка, и опять секретариат. Аристократы не такие уж и дураки, если я их избегаю, а поговорить хочется, они ищут иные способы со мной встретиться. Не прямо сейчас. Прямо сейчас их службы начинают делать запросы. Например, постройку скольких кораблей может потянуть моя верфь, или нужны ли той же верфи ресурсы по бросовым ценам, или какие услуги предоставляет адвокатская контора, которую недавно создала Эрна, и так далее. Заниматься этими запросами лично я, естественно, не буду, но знать кто, куда и зачем обязан, во всяком случае, конкретно сейчас. В общем, рутины прибавилось, не напряжной рутины, в какой-то мере это даже интересно было. Но заниматься ею весь день я был не готов. Была нужна пауза, и мне ее предоставили. Господин, поклонился зашедший в кабинет Каджа, прибыла чита Сакураев и просит о встрече с вами. Хаем, посмотрел я на него, проводи их в гостиную. Чай, печенье, все как полагается. Слушаюсь, господин, поклонился он вновь. Бежать встречать родителей я, естественно, не стал. Не те у нас отношения, да они и сами бы не поняли такого моего поведения. Так что пусть посидят минут 10, а я как раз дочитаю доклад по делу Симоновой. Не сказать, что Накамура Гай, глава отдела контрразведки, активно занимается данной темой, собственно, я и настоял, чтобы он не выделял на это много ресурсов, но расследование понемногу идет, и пока что Накамура ничего не нашел, вообще, и, как я подозреваю, не найдет. Для бывших слуг подобная операция слишком сложна, да и врагов у Симоновых и внутри страны хватает. «День добрый», — произнес я, заходя в гостиную. «Здравствуй, Синдзи», — поздоровался со мной Рафу. Сидящая рядом с ним на диване Эцу просто кивнула. «С чем пожаловали?» – спросил я, усаживаясь в кресло. Эцу на это хотела что-то сказать, но сдержалась и отвернулась. «Думаю, ты и сам знаешь ответ на свой вопрос», – ответил Рафу. «В целом это так», – произнес я, положив ногу на ногу. «А вот частности мне неизвестны. Вряд ли вы сейчас скажете, что сдаетесь и на все согласны». «И это так», – кивнул Рафу. «Твои условия слишком жесткие. Ладно, маска, которую ты, кстати, обещал вернуть, но отдавать родную дочь». Покачал он головой. «Вот я и хочу узнать, с чем вы ко мне пожаловали», — улыбнулся я. «В прошлый раз», — произнес Рафу, покосившись на яйцу, «мы были не готовы обсуждать тему раздела трофеев и гарантий сторон, потому повели себя несколько некорректно. Предлагаю начать все сначала, с чистого листа». «С чистого не получится», — покачал я головой. «В прошлый раз вы меня, можно сказать, куда подальше послали, а теперь хотите, чтобы я отказался от своих требований. Так не пойдет. Насчет посыла ты преувеличиваешь», — произнес он осторожно. «Но твою мысль я понял. Тогда давай продолжим с того, на чем остановились». Быстро он переобулся. «Внимательно слушаю», — кивнул я ему. «Насколько я помню, ты требовал 50% найденного, само хранилище, маску и нашу дочь. Все верно?» «Да», — ответил я коротко. «Что ж», — взял он небольшую паузу, — «наше предложение такое: ты забираешь 60% найденного, хранилище, маску и подавитель, который мы готовы предоставить тебе уже сегодня. Полноценный подавитель, а не одноразовый». Можно было бы посмеяться и указать на то, что они собственную дочь приравняли к подавителю, но лишние 10% того, что может находиться в хранилище, это, как я подозреваю, очень много ценного. 65%, все, что вы сказали, и Рейка в качестве гарантии, — выдвинул я свои условия. Эцу не удержалась. Впрочем, в ее голосе не было агрессии. «Ты хоть понимаешь, как подозрительно то, что ты хочешь заполучить нашу дочь?» — спросила она. «Ну ладно, предположим, это просто из-за недоверия к нам, но мы ведь тоже не можем тебе доверять. Что ты предложишь в ответ?» «Логично. Докопаться до ее слов можно, но это будет просто болтология. По факту ее опасения вполне логичны». «Ваши предложения?» — спросил я. «Твой воспитанник», — произнесла Эцу, пожав плечами. «Казуки». Взлетели мои брови. «Это единственное, что у тебя есть ценного», — пожала она плечами. «Я имею в виду, у тебя как человека, и то под вопросом. Не уверена, что ты вообще хоть к кому-нибудь привязан, но парень хотя бы Аматеру. Ты как бы обязан о нем заботиться. Наследника рода нельзя сравнивать с Рейкой», — произнес я. «Будь она хоть трижды повелительницей огня, она наша дочь», — изобразила Эцу усталый вздох. «Для нас именно Рейка несравнима с каким-то там мальчишкой. Будь он хоть трижды наследником Аматеру, ты хочешь отобрать у родителей ребенка, пусть даже сделать ее заложницей. Ну так встань на наше место, ты ведь не собираешь нас обманывать, а значит, и с парнем ничего не случится». Даже не знаю, что на это ответить. «Так-то она права. Это если переходить на личности», — произнес я. «Для нас с вами подобное сравнение и правда некорректно, но если смотреть со стороны и непредвзято, то наследник Аматеру более важен, чем повелитель стихий. Особенно, если повелитель – девочка. Только вот некому тут смотреть непредвзято», — ответила она, поймав мой взгляд. «И вновь она права». «Так, стоп, вот ведь засранцы, почти заболтали. Подискутировали и ладно», — посмотрел я на Рафу. «Давай вернемся к нашим делам. А чем мы, по-твоему, сейчас занимаемся?» — усмехнулась Эцу. «Софистикой», — перевел я на нее взгляд. «Нет здесь никакой софистики», — хмыкнула Эцу. «Все честно, мы тебе дочь, ты нам наследника. Жизнь за жизнь. Я уж хотел разнести ее в пух и прах, пройдясь по ее умственным способностям, но справедливости ради решил уточнить данный момент у Рафу. Ты тоже так думаешь?» — посмотрел я на него. «Чувствую подвох в твоих словах, но да, я с ней согласен», — произнес Рафу осторожно. «Вроде все логично. Эх, двоих опускать не с руки. Да и ладно, мы тут переговоры ведем, а не свое чувство важности тешим. Вот скажи мне», — начал я, поменяв позу, — «что вы будете делать с Казуки? Предположим, я вас обманул, дальше что?» «Подожди», — поднял Рафу руку. Видимо, сходу осознал, к чему я веду. Да и Эцу нахмурилась. «Я понял, что ты. Просто ответь», — перебил я его. «Что вы с ним делать будете? В семью возьмете, отшлепаете и отпустите?» «Что?» — Синдзи, вздохнул Рафу. Вы его только убить можете, не стал я его слушать, в то время как я в любом случае Рейку не трону, а если вы меня надурите, всего лишь возьму ее в рот, что в нашем случае скорее как награда звучит. Тут и речи не идет о жизнь за жизнь, даже близко. Так что давайте не будем заниматься подменой понятия и болтологией, а вернемся к нашим делам. Ответили они не сразу, взяв небольшую паузу. Вообще-то предполагалось, что мы, начало Ицу. Хотя да, тут ты прав, немного некорректно. Согласен, произнес Рафу. Тем не менее, сама идея верная. Не только тебе нужна уверенность в будущем. И либо мы отказываемся от заложников, либо придется искать компромисс. В отличие от вас, я не могу себе позволить обманывать, заметил я. Слишком многое на кону. Вот именно, пожала плечами Ицу. Слишком много, достаточно много, чтобы попробовать под шумок убрать нас. В этом случае мне проще свернуть переговоры и по-тихому избавиться, позже произнес я. И где гарантии, что ты найдешь ключ к хранилищу? Усмехнулась Ицу. Без нас ты туда просто не попадешь. Попаду, ответил я, после чего ухмылка слетела с лица женщины. Мне не нужен ключ. Стены для таких, как я, не препятствие. Чушь, произнесла Ицу, нахмурившись. Я видела записи твоих боев, ты не умеешь телепортироваться. Я улыбнулся. Бред, занервничала она. Ты бы не стал выдавать нам подобный секрет. Мало знать, на что я способен, продолжал я улыбаться. Этим еще надо воспользоваться. К тому же я глава рода, мне вообще не нужно сражаться. Ну будет кто-то знать пару моих трюков, толку-то, до меня еще дойти надо. То есть, по факту тебе и Каманта Кубуня не нужен? Спросил Рафу. По факту да, подтвердил я. И зачем тебе тогда? Начал Рафу, но так и не закончил. Вы, спросил я, вы мне не нужны, но это в целом. А так, с вами будет быстрее и безопаснее. Плюс ваше молчание о хранилище. Я уж не говорю о том, что с ключом будет банально проще выносить оттуда добытое. Но опять же в глобальном плане вы мне не нужны. Я все равно не понимаю, зачем тогда договариваться о снятии блокировки с моего Камантаку? Спросил хмурый Рафу. Я же говорю, так безопаснее, ответил я. Кто даст гарантию, что в хранилище не будет других ловушек? Я, что ли, должен башкой рисковать? Откровенно, поморщился он. Но я, в общем-то, не против. Только тогда давай договоримся на 60%, а то 65% уже как-то чересчур. На моей стороне только сила. Без них я, может, и смогу проникнуть внутрь хранилища, но я ведь даже не знаю, где вход, и искать его в условиях секретности можно годами. Так что да, только сила, больше мне нечем на них давить. Это если я хочу договориться. С Рейкой тоже не все гладко. Чтоб они там обо мне не думали, я их очень даже понимаю. Была надежда, что, как говорится, проканает, меня-то они хотели отдать, но, увы, рисковать и рожать в третий раз Эцу явно не хочет, а значит, Рейка, последний ее ребенок, вряд ли она ее отдаст. Хорошо, что я сдержался в наш прошлый разговор и не стал предъявлять ультиматум. Дословно было, что-то вроде, иначе пойдем сложным путем, могу сдать назад, что я, собственно, уже и делаю. Видя, что я не спешу с ответом, слово взяла Ицу. Синдзи, начала она осторожно, ты, просто поставь себя на наше место, хотя бы попробуй. Мы занимались этим делом очень долго, я так и вовсе большую часть сознательной жизни. Мои предки искали хранилище столетиями, и теперь ты хочешь забрать себе большую часть трофеев. Как думаешь, можем мы на такое согласиться? Это ведь цель жизни многих поколений людей. Не можем мы на такие условия пойти. 60% – это тоже очень много. Да еще и само хранилище. Еще и подавитель. Ицу права, произнес Рафу. Твоя позиция нам понятна, и я не хочу называть тебя жадным, но стоит заметить, очень многие именно на этом и споткнулись, не получив в итоге ничего. Давай заберем хоть что-то. В нашем случае, ты-то получаешь очень даже много. Это не жадность, это вредность, если так можно сказать. Уж себе-то я могу признаться, что это просто проявление моего старого характера. И да, я никогда не был душкой, зато в прошлом мире я был сильнейшим, что и подпортило мне характер. Хотя, фигня это все, отговорки, я всегда таким был. Слова родителей были правильны и логичны, но мне чуть ли не физически хотелось больше, чем они предложили. Не ради выгоды, просто чтобы показать, кто здесь хозяин. 60% выдавил я из себя, хранилище-подавитель и Рейка в Токио. После небольшой паузы заговорила Ицу. В таком случае мы хотим полноценный договор о намерениях и, скажем, 5 артефактов из хранилища. Не понял, чуть нахмурился я. Мы будем иметь право указать на 5 любых артефакта, которые войдут в нашу долю и на которые ты не будешь претендовать. Один артефакт, ответил я, не задумываясь. 4, внесла предложение Ицу. Да эти 4 артефакта могут перекрывать по стоимости вообще все, что там есть, произнес я. 2, максимум. Ты ведь прекрасно понимаешь, что этого не будет, улыбнулась Ицу. В том хранилище веками, а то и тысячелетиями хранили ценности. Причем в те времена с артефактами, как древних, так и ушедших, все было очень даже хорошо. То есть там действительно самое ценное по меркам тех времен. Так уж и быть, мы согласны на 3 артефакта, но как по мне, это уже грабеж. Мы не знаем, сколько времени было у хозяев хранилища. Может, они успели все вынести. Ну или почти все, оставив там ерунду всякую. Не сдавался я. 2 артефакта более чем достаточно в таких условиях. Мы точно знаем, что никто ничего не вынес, ответила на это Ицу. Давай так, 3 артефакта, и если там будет пусто, мы не будем претендовать на... Покосилась она на Рафу. 1 из 3 артефактов. 2, произнес я. Если там будет пусто, то мои 60%, это как раз примерно 2 артефакта из 3. Слишком уж примерно, проворчала Ицу. Пусть так, хранилище заполнено ценностями, так что это не важно. 3 любых артефакта по нашему выбору уходит в счет нашей доли. Если там пусто, 2 из них уходит тебе. Но какой останется с нами, выбираем мы. Согласен, кивнул я. Я сидел во дворе особняка, рядом с Сакурой, точнее, напротив нее, и пил сок. Идзивару в кои-то веки решил разместиться у меня на коленях, а не на своей любимой ветке, ну а Бранд, как и всегда, находился у меня в ногах. В общем-то, в другом месте эта туша уже находиться и не могла. Короче, идиллия, если бы не мобильник, который мне приходится всегда и везде носить с собой. Почти всегда и везде, редкие приемы у императора не в счет. Да, конечно, почему нет, произнес я в трубку, глядя на приближающуюся Атарашики. Я ваш ученик, Цуцуи-сан, как скажете, так и будет. Но напросился так вам я, так что и жертвовать временем придется мне. Ну что вы, Цуцуи-сан, то политика, а у нас с вами сугубо личные отношения. Конечно, если в течение дня, то, скажем, в 3 часа. Именно. Вам спасибо. Всего хорошего, Цуцуи-сан. Ген звонил, спросил Атарашики, присев на второе плетеное кресло. Вообще-то изначально тут было только одно, на котором я и пугал слуг, общаясь с Эдзивару и Брандом. Не, ну а что, если люди такие суеверные, то почему бы не пошутить над ними? В общем, кресло было одно, но однажды Атарашике нужно было со мной пообщаться, и слуги притащили второе, которое никто так и не убрал. Вот и стоят теперь у нас во дворе 2 кресла, которые если и прячут, то только от дождя на веранде. Ну да, погладил я Идзивару, то ему больше времени надо на подготовку, то уже все готово, фиг поймешь. Завтра поеду на первый урок. В этот момент из дома выбежал Казуки и на всех парах помчался через двор, а вслед за ним бежала Эрна. Оба были в спортивных костюмах, так что скорость набрали немалую. Еще при появлении Казуки Бранд вскочил на лапы и глухо гавкнул, а когда мимо нас пронеслась Эрна, с лаем побежал за ними. Идзивару на это лениво мявкнул. Это не дети, это шило в заднице, ответил я ему, на что он мяукнул еще раз и перевернулся на бок, подставляя пузо, которое я и начал почесывать. Философ усатый, усмехнулся я. Бранд, по-твоему, тоже котенок? На что Идзивару фыркнул. И что он ответил? Спросил Атарашики осторожно. Ничего, просто фыркнул, ответил я. Понятно, произнесла она. Коты, они такие. На женщин похоже, ага, улыбнулся я. Тоже живут в своей собственной реальности. И фырчат, за что получил по рукам кошачьим хвостом. Даже не знаю, обижаться мне на эти слова или обижаться, вздохнула Атарашики. И так естественно это было сказано, что я даже в первое мгновение не понял, что услышал. Сложный выбор, произнес я. Кстати, ученичество у Цуцуи и Казуки напомнили мне об одном вопросе, который я хотел с тобой обсудить. Внимательно слушаю, кивнула она. Как думаешь, может, нам стоит осторожно раскрыть ведьмачество парня? Не когда-нибудь потом, а в ближайшее время. Зачем? Удивилась она. Это же, зачем раскрывать все карты? Ну, задумался я, выстраивая в голове доводы. В основном, по трем причинам. Во-первых, с каждым годом скрывать его силы будет все неудобнее и сложнее. Во-вторых, понимаешь, чисто с моральной точки зрения я ничего не имею против делания детей на стороне, особенно если это выгодно. Но вот когда дело заходит о конкретике, как-то мне не хочется этим заниматься. То есть смотрю я на предложение и понимаю, что оно выгодное, но жду чего-то еще более выгодного. Как-то это. В общем, пока идут разговоры, все нормально. Как только нужно принимать решение, сдаю назад. Это все жадность, хмыкнула Тарашики. Жадность? Посмотрел я на нее, может и жадность. В общем, мне нужен Казуки, для вполне определенных вещей. Ну и, в-третьих, он может стать отличным отвлекающим маневром. Если у нас с Сакураями все получится, нужно будет что-то, что отвлечет внимание общественности. Если не раскрывать парня официально, а устроить ряд утечек, то минимум пару месяцев мы выиграем. Пусть лучше смотрит сюда, а не на Рюкю. Хм, задумалась о Тарашике. Звучит логично. Я бы к этому еще что-нибудь добавила. В смысле, парочку каких-нибудь громких событий. Я об этом в первую очередь и подумал, усмехнулся я. Но громкие события не так-то просто организовать, как ни странно. Если, конечно, репутацию себе не портить. Помолчали. Я продолжал гладить кота, а старушка активно что-то обдумывала. С громкими событиями я могу помочь. Нарушила Тарашики тишину. Ты прав, что-то такое, о чем будут говорить, но что не затронет нашу честь и репутацию, придумать непросто. Во всяком случае, настолько громких, чтобы абсолютно все обратили на это внимание. Но с Казуки, просто чтобы организовать информационный шум, для начала, можно найти тебе официальную любовницу. Что? Хотя, продолжай. Вопросы потом. Умеет она удивлять. В качестве любовницы лучше всего подойдет простолюдинка. В обычной ситуации я бы была против, но у тебя есть эта твоя Акими. Сойдет. Да и, поморщилась она, откровенно говоря, так мне будет спокойнее. Лишняя женщина, не занимающая место официальной жены, это как раз то, что нужно роду в нашей ситуации. Но это ладно, потом. Далее можно объявить об организации совместно с русскими производствами МПД, но тут тебе придется заранее поработать, повторюсь, удивлять Тарашики умеет. Ну и напоследок, можно организовать турнир, офигеть, у нее мозги работают. Я вообще нифига не понял, какой еще турнир, спросил я, хотя нет, турнир лучше организовывать после обнародования сил Казуки. Продолжала она задумчиво. А Тарашики, какой нафиг турнир? Обычный, глянула она на меня, или необычный, начиная от классического на арене и заканчивая, ну не знаю, на боевых катерах. Тут главное объявить о призе победителю. А вот в это я вник сходу. Ребенок от патриарха, да, хмыкнул я, но тут ты права, сначала надо раскрыть Казуки, а то некрасиво получится, надеются на меня, а ребенок от него. Вот и я о том, кивнула она. Так что надо что-то другое придумать. Победить Быкова. О, англичане же новый флот в Малайзию привели. Это да. Застрявшие там английские кланы вбухивают в войну кучу денег. После морского боя с японскими кланами и малайцами, когда они потеряли большинство кораблей, у них наметились некоторые проблемы, но к настоящему моменту они свой флот восстановили полностью, даже увеличили, явно не без помощи Георга. Видишь ли, начал я, англичане тебе не малайцы, и даже не американцы, уж что-что, а с флотом у них все хорошо, что-то захватить мы, возможно, и сумеем, а вот увести это что-то, уже нет, да и брось, зачем нам с ними ссориться, они в ответ могут так ударить, что мало никому не покажется, слишком уж много у меня на Малайзию завязано, а они-то как раз там воюют. А вот и Брандт вернулся. Судя по тому, как он облизывается, его там и покормить успели. Логично, произнесла она. Но драка – это хороший повод поговорить о ней. Может, Нагасу Нахика, ты там не зазвездилась? Вскинул я брови. Нахрена мне с Нагасу Нахика ссориться? Ссориться как раз не обязательно, произнесла она задумчиво. Хотя нет, им это будет невыгодно. Так, стоп, остановил я ее. Давай на первых двух идеях остановимся, и для начала, поясни мне про любовницу, а что тут непонятного, удивилась она, официальная любовница, место жены не занимает, дети твои, в нашем нынешнем положении довольно хороший вариант, как-то оно, произнес я неуверенно, ну а мне-то это зачем, не тебе, а роду, поправила она меня, что-то такое и без повода можно было бы организовать, а тут сразу двух зайцев одной стрелой. Акими, значит, вздохнул я, не факт, что она согласится, хотя это уже скорее отговорки, чует мое сердце, на все она согласится, в мире мало женщин, кто отказался бы от подобного, пожала плечами от Арашики, если аристократок не брать, не согласится это твоя преступница, согласится кто-то другой, но эту, пигалицу я хотя бы знаю, так что лучше она, чем кто-то другой. А слуги рода в расчет не берутся? Спросил я. Если тебе нужен хороший инфоповод для отвлечения внимания, то да, не берутся, ответила она и, немного помолчав, добавила. К тому же, как ни крути, а гены у нее хорошие. Далеко не каждая сможет добиться того, чего добилась она. Да уж, тут есть о чем подумать. Если уж говорить о любовнице, то и правда, лучше уж это будет Акими. Но это я еще обдумаю, а то уж больно неожиданное предложение. Продолжая поглаживать кота, носком ноги почесал спину улегшегося рядом Бранда, отчего он перевернулся на бок, подставляя пузо. «Ну а что там с МПД и русскими?» – спросил я. «Ты говорил, что Рахмановы хотели наладить с тобой отношения, начала она, а они, насколько я знаю, как раз МПД и занимаются, причем не очень-то и удачно. Я навела справки, техника у них качественная, но средняя по ТТХ, то есть база у них хорошая, и добиться чего-то большего им мешают конкуренты. В это же время у нас есть вся техническая документация на МПД Дариных. Не вся, прервал я ее, всего на несколько МПД. Пусть так, кивнула она. Зато у нас помимо этого еще и несколько инженеров Дариных есть. Причем, серьезных профессионалов. А ведь она права, их еще Беркутов в свое время привез. Я тогда даже и не знал, куда их приткнуть. Мысль твою я понял, сам о чем-то таком думал, произнес я, но подобные кооперации не создаются по щелчку пальцев, а то я не знаю, хмыкнула она, но нам и не нужен мгновенный результат, важно донести до общественности, что мы над этим работаем, и результатом этих работ рады, ХМ, может прокатить, да не, должно прокатить, за русскими давно закрепилась репутация, если и не лидера, то очень серьезного игрока на рынке военных технологий. Новость о том, что кто-то из своих начал переговоры о создании совместного дела с таким игроком, точно всколыхнет японскую аристократию. Вряд ли надолго, но нам этого и не надо. Мда, как же жалко, что у Атарашики столь серьезный возраст. Не хочу терять такие мозги в голове такой трудяги. Она ведь реально всеми внутренними делами рода занимается. Больше Атарашики о ресурсах Аматеру не знает никто. Ресурсах не только финансовых, но и тех же людских. Я-то все больше глобальными вещами занят, но эти самые вещи не в последнюю очередь подготавливает мне именно она. К примеру, Эрна. Она пришла ко мне уже с готовым планом, который я просто одобрил, но изначально она подошла именно к Атарашике. При участии старухи этот самый план создавался. Да, сейчас им занимается только Эрна, но сколько еще таких дел, которые положили мне на стол и которые прошли через старческие руки нашей старейшины. Что ж, на то мы порешим, произнес я. Дом Цуцуи находился на севере района Эдогава и располагался не так уж и далеко от моего особняка. Удобненько. Территория дома находилась на краю парка, но в его состав не входила. Вообще козырное место. Да, простые люди спокойно шастали рядом, но мало кто мог похвастаться домом, вокруг которого нет других строений. Правда, территория дома была небольшой, меньше, чем у меня, например, из-за чего перед Цуцуи стоял вопрос, либо один большой дом, либо два маленьких. Собственно, они выбрали второе, построив еще и додзё. Калитку рядом с воротами открыл сам глава рода. Аматеру-кун, улыбнулся он, и отойдя чуть в сторону, махнул рукой. «Проходи».